Глава 13. Пока мы шли назад, мне довольно много поведал мой напарник. В частности, я усвоил одно главное правило, которое сегодня сохранило ему жизнь. Красноречивое, мудрое и одновременно с ним простое. Я долго крутил его в голове, чтобы запомнить эту мудрость. «Плевать, куда тебе могут нанести ранение», — говорил он. «Ты должен знать, какие части тела должен прикрывать». Какая, например, тебе разница, что с тобой будет, если копье или стрела прилетит в голову? От того, как тебя убили, мертвее ты уже не станешь. И тут была простая истина в его словах. И она касалась не только этого факта. Не всегда обязательно знать, что на что влияет с точностью, до капли. Если ты понимаешь, какой будет результат, то почти всегда, даже не порой, этого достаточно. Вот и сейчас понимаю, что если мы не сопроводим этих пленных горожан до нашего лагеря, они, скорее всего, сдохнут, ибо несколько десятков раз на нас пытались накинуться монстры, причем чаще всего с наскока. Они даже начали проявлять уникальные навыки. Сатиры, у которых копыта, оседлали кентавров, у которых тоже копыта. И вот такая пара копытных пыталась нас взять, но не выходила. Количество прикрывающих воинов за час, который мы уже брели по лесу, выросло примерно до сотни. Да, были ранены, как мой напарник. Некоторые тащили уже мертвецов, чтобы их тела не достались врагу. А мы могли спокойно проводить их в последний путь, оставив монетки для мрачного лодочника. А потом сжечь, как полагается. Но в любом случае, наших сил хватало. «А вы действительно сын сенатора? Вы Астер?» Сравнялась со мной какая-то простая девчонка, которая явно работала ранее в полях. «Да», — кивнул я, — «вроде как об этом даже рассказал. И раз ты идешь вместе с остальной группой, то значит, мои слова ты услышала и поняла. Ведь я прав?» «Прав, высокородный», — кивнула она и мимолетно улыбнулась. «Просто моя мать раньше была прислугой в вашем доме. Когда все началось, я была в полях, помогала отцу». А когда до нас дошли вести о горе, которое постигло вашу семью, ваш дом, город, он уже начал проваливаться в хаос. Твари начали заполнять его. Не подскажете, моя мама? Скорее всего, прикусил я на миг нижнюю губу, зажмурившись, прекрасно понимая, что могу стать врагом для этой девочки, которой лет 15 примерно было. Скорее всего, мертва. Мертва? С отрешением проговорила она. «Сначала на моих глазах убили отца, а теперь узнаю, что и мама. Если бы я мог ее обнять, то сейчас бы это сделал. Но, увы, на противоположном от нее плече у меня висел раненый товарищ, и если я его брошу, ну, будет как минимум не совсем красиво. Плюс мы, спартанцы, должны гордо переносить все удары судьбы». Но все же я ее прекрасно понимал. В моей душе до сих пор была тоска из-за того, что моя семья погибла. Хотя я ее не помнил. Но боль от этого слабее не становилась. Я знал, что она у меня была. Знал, что она была жива. А сейчас я один. Как я она? «Знаешь», — хмыкнул я, — «когда прибудем в лагерь, найди Нику. Раз знаешь меня, то должна знать и ее. Мы с ней довольно близки. Скажешь ей, что от меня, она тебя возьмет к себе помощницей. Ей лишние руки не помешают. И не стоит отказываться от этой возможности. Она добра и щедра». «Спасибо, советник», — кивнула она, после чего ускорилась, обогнав нас. Я лишь смотрел ей вслед. Она была тощей, слабой, уставшей. Явно ее семье не хватало денег даже на пропитание, а то, что они отдавали городу. Тем не могли прокормиться сами. Да, может, они и отсыпали чуть меньше зерен, чем полагалось, но даже так каждый видел бедственное положение таких людей, старался им действительно помочь. Так моя мать взяла ее маму в услужение. Это должно было помочь, да и, скорее всего, помогало. Ведь отголоски воспоминаний твердили, что мы были щедры. Но не повезло им, да и мне, да и всем нам. Лес мы смогли покинуть ближе к полудню. Хотя казалось, что уже Гелиос должен был приблизиться к закату, Странное чувство. А все из-за того, что проснулся засветло. И даже не знаю, что будет еще сегодня, но в любом случае придется сначала помочь Мэлу. Вот ведь сначала подставился под мои кулаки, а потом так здорово подставился под копья. А ведь мужик добрый, общительный, его нисколько не подкашивал тот факт, что он теперь выбыл минимум на несколько недель. В городе было полно легионеров. Как я понял, было желание часть воинов переместить сюда, так как проще размещать их в каменных домах, чем в палатках. Меньше шанс того, что кто-то заболеет, меньше шанс, что кто-то из-за хвори умрет. А целых домов еще было полно. Можно было разместить вообще всех в городе. Из-за этого сам город активно приводился в порядок. Он занимал слишком важное место в Спарте. Торговый центр, который снабжал монетами весь наш народ. «Вот видишь», — улыбнулся седьмой, — «твой город постепенно возрождается из пепла. Как та самая птица из легенд. Забыл, как ее. А, да неважно». «Ага», — не скрывал я на самом деле своей улыбки. «Приятно за таким наблюдать. Ты-то сам как? Знаю, что спрашиваю в очередной раз, но сейчас мы в безопасности, так что...» «Да хреново. На этот раз мой напарник не стал лукавить. Кость цела — это главное. А вот мясо...» «Надеюсь, зарастет, ибо если нет, то восьмой станет седьмым, а ты в итоге двенадцатым. И снова придется искать тринадцатого. Ранение сложное, хорошо, что кровь не идет, а то бы сдох уже». Я молча кивнул пару раз. Как мне сейчас хотелось ему помочь, как меня раздирали противоречия изнутри, но я просто не мог. У меня было всего одно чертово умение, которое сегодня даже не пригодилось». Мелкие царапины, ну, я на них не обращал внимания, даже больше правдоподобности, что я был на вылазке, а не где-то отсиживался. А вот Мэл, ему можно было посочувствовать. Хороший малый, как сказал бы мой отец, да и знал он этого бойца наверняка. У отца была хорошая память на лица, почему-то помнил я об этом. В итоге мы добрались до лагеря, где всех спасенных горожан направили в гражданскую часть лагеря, ну а воины буквально растаяли среди палаток. Кто-то отправился на доклады, как Митрокол к своему отцу, кто-то просто в палатке, как большая часть чертей, а я седьмой и четвертый шли в сторону палатки с лекарями, где этим двоим должны были оказать помощь. Добрались, наверное, за 20 минут, точно сказать не могу, водяных часов с собой не было, как и песочных. Зато этих двух сразу приняли. Если четвертого отправили просто отлеживаться, так как у него ранение было не таким серьезным, то седьмого сразу потянули в отдельный отсек палатки, где меня попросили остаться в качестве поддержки. «На», — протянул палку молодой жрец Асклепия, — «зажми в зубах. Скорее всего, будет больно». «Скорее всего», — усмехнулся воин, — «да будет гарантированно больно. Но кто я такой, чтобы жаловаться на боль? Ты лучше готовь угли, так как раны придется практически сразу прижигать. Иначе крови потеряю столько, что силы меня просто покинут». Жрец был точно не из наших. От него не веяло той силой, которая была в старике, который меня убил. Или же мне повезло. Я не помню. Словно вырезало этот отрезок из памяти. Но он кивнул воину, развернулся и направился к медленно тлеющим углям, часть отложив чашу, которую поставил возле койки, после чего начал привязывать к ней воина. Мэл не возражал, он терпеливо ждал, отдав мне палку, лишь вспоминал, как первый раз оказался в подобной ситуации, довольно красочно рассказывая, как ему засовывали внутрь выпавшие кишки. Врал 100%, иначе бы сдох. Но он так пытался прибодрить самого себя, ведь боль действительно будет дикая. «Так», — глянул на меня жрец, — «твоя задача сделать так, чтобы он не дергался. Вообще. Хоть упади на него, прижимай, что есть силы, если не успею вложить уголек в рану». «Понял», — жестко сказал я, отрезав лишнее учение, и тут же перевел взгляд на седьмого. «Ну что, воин, готов?» «Готов», — кивнул он и широко улыбнулся. «Давай палку!» Ну и я дал ему палку. Вложил прямо в зубы, которые он тут же сжал. Судя по всему, какой-то мягкий, но достаточно упругий сорт дерева. Прокусить будет сложно, но этого и не требовалось. Насколько я знаю, она нужна для того, чтобы пациент не сломал себе зубы друг от друга, когда его будут лечить. Но я даже не успел додумать. Тут же первый обломок копья вылетел наружу. Мел лишь рыкнул, чуть сильнее сжав зубами палку. Стойкий мужик. Я бы точно заорал. Помню, как я кричал, когда меня пронзило копье. Он даже бровью не повел. Вдохновляет и пугает одновременно. А вот дальше в его зубах дерево жалостливо захрустело. Он сжал его с такой силой, что 100% мог бы перекусить кому-то кость. Мне тут же пришлось придавливать его со всей силы, ибо он пытался выгнуться дугой, несмотря на все веревки, которыми был обвит вокруг койки. Рык сменился на громкое мычание и завывание. Уголек попал в рану и начал ее прижигать. Причем жрец пытался протолкнуть этот уголек дальше, но что-то пошло не так. Шипения больше не было. «Черт!» — хмурился молодой довольно мужчина, которому статус жреца все же был не совсем к лицу. «Внутри потух. Впервые такое встречаю. Сейчас пойдет второй». И тут же пошел второй. И снова Мел начал выгибаться дугой. Веревки еле сдерживали его, впивались в его кожу, на руках разрывая ее до крови. Но по сравнению с тем, что происходило с его ногой, это были мелочи. Я смотрел на эти истязания и понимал, что он точно больше не сможет воевать. Вообще, мясо никогда не срастется. Я был в этом уверен. Вот только, судя по уверенным действиям врача, все не так плохо, как казалось. Да и словами он тут же подтвердил это. «Все», — вздохнул он, — «дальше угли больше не будут нужны. Тебе повезло, что тут просто внутри кожи прошло. Зацепило где-то внутри что-то важное, из-за чего начала хлестать кровь. Остальные я буду зашивать и обкладывать льдом. Благо его у нас полно». Я даже не стал спрашивать, откуда у них в такую погоду лед. Не мое дело, если честно. Я и сам особенный. Лишние вопросы не стоит задавать. Не стоит. Особенно при жреце, который может что-то во мне учуять, как тот. Черт, как же глупо получилось. Сам вложил мне камень с умением в руки, а потом прикончил, увидев что-то в глазах. Когда жрец отошел, я глянул на рану. И действительно, просто вздувшаяся кожа, которую явно будут зашивать. Врач не стал отрывать этот лоскут, чтобы добраться быстро до раны, а решил просто обжечь все внутри. Не знаю, насколько это правильно, но у каждого лекаря свои методы лечения. Я вникать не буду и не хочу. Дальше все было куда спокойнее. Вылетело копье, к ране приложился мешочек со льдом, а дальше работа иголкой с нитью, которой стягивали края раны. Сначала с одной стороны, потом с другой. Затем снова вылетело копье, снова врач убедился, что нет обильного кровотечения. Снова отработал ниткой с двух сторон, после чего опять обложил льдом. К этому моменту Мел просто вырубился, но все еще был жив. Дышал, а его сердце билось. «Дальше только Асклепий ему поможет», — сделал своеобразные жесты на тело моего товарища-жрец. «Если ему повезет, то уже через месяц сможет дальше биться наравне с остальными. Но ему уже не место в вашем отряде. Предупреди об этом своего командира». «Как не место?» Ошарашенно уточнил я. «Ведь ты же сам сказал, что он сможет сражаться со всеми на равных. Он сможет вернуться в наш строй». «Увы, но он потеряет физическую форму за это время. Нога его будет постоянно беспокоить. Такова рана просто. Я даже не уверен, что он выживет. Сейчас будут сложные дни. Если его начнет лихорадить, мы даже не сможем ему толком помочь. Лекарственных трав практически нет, а запасы пополнять неоткуда. Лес полон опасных тварей. Моих помощников туда пока не пускают». «Дерьмо, сатира!» — руганулся я. «Да не верю я в это!» «В любом случае, целый месяц придется без него. Вам потребуется кто-то новый. Дай об этом знать командиру обязательно. А я пойду к другим раненым, в частности, к еще одному вашему. Чтобы тебя не держать дольше положенного. Если с ним все хорошо, то отпущу в палатку, чтобы место просто так не занимал». Я кивнул и бросил взгляд на седьмого. Сейчас болезненность с его лица спала, а челюсти расслабились. Я вытащил палку и из его зубов удивился. Он ее умудрился прокусить практически насквозь. Это ж с какой силой он сжимал ее, что получилось вот так! Какую боль он терпел! Ох, даже представлять не хочу! Жуть! Покинув палатку, я уселся на траву и стал ждать. Туда-сюда сновали воины, которые иногда с безразличием поглядывали на меня. Сейчас я ничем практически от них не отличался. Шлем, панцирь, поножи на рукавнике, щит, копье да проща. Обычный легионер, как и большинство из присутствующих. Ждать пришлось минут 15. Когда вышел четвертый, я у него уточнил, почему так долго. И ответ оказался прост. Его просто перебинтовывали, вот и все. Я его поздравил с тем, что его отпустили под наш присмотр. Но ему жрец также запретил в течение полутора недель участвовать в схватках. «Будто меня это остановит», — усмехнулся Оклус. «Даже сейчас готов на спор пробежать марафон». «И сдохнуть?» — вопросительно посмотрел я на него, но ответа так и не получил. «Да, он славился тем, что хорошо бегал, но нужно знать меру и норму. Если он сейчас решит кому-то что-то доказать, то точно сделает только хуже. Рана у него тоже на самом деле не самая слабая. Полностью заживать будет долго, а болеть так вообще всю жизнь. Вон, жрец ему даже руку прибинтовал к телу. Немного неудобно будет жить, но это мелочи. Он будет жить в отличие от десятков тысяч горожан, которым просто не успели помочь». И вновь я скатился в размышления. Вновь и вновь я прогонял через себя слова о том, что легионеры сначала просто не поверили первым беженцам. А почему, собственно, они должны были верить? Почему 1500 лет никаких следов монстров не было? Люди начали про них забывать, а тут вон как оно произошло. Вырвались из какого-то другого мира и сразу начали вырезать всех подряд. Кстати, мне даже было немного интересно, откуда они вырвались, раз решили всех убивать сразу? Почему монстры так интенсивно ненавидели людей? Что мы им такого сделали в прошлом, что они на нас так сразу ополчились? Ведь, поняв причину гнева, можно разобраться со всей проблемой. Наверное. Но в любом случае, пока мы точно не сможем договориться. «О, бегун!» — хохотнул десятый. «Ну, хоть ты и вернулся. А что с Мелом?» «Жив», — спокойно сказал я, но без энтузиазма, из-за чего пламя в глазах товарищей зажглось лишь на миг, а потом они осознали, что это не конец, не стали что-то говорить, дали мне слово. Но минимум на месяц выбыл из нашего отряда. Ему потребуется замена. Жрец попросил сообщить об этом командиру, так что, похоже, я 12-й. 11-й глянул на того заместитель. «Готов 9-м быть, ибо 9-й займет место 7-го». «А я вместо 11-го, получается?» — на всякий случай уточнил я. «Пока нет», — мотнул головой Анч. «Мы примерно полгода 12-ю бойцами сражались. Не удивлюсь, что командир решит никого не добирать. Но это решать ему и только ему. Даже перемещение 11-го и 9-го — только его решение. Может, маневренная группа станет просто правофланговой, а ударная — левофланговой, как это когда-то было. Посмотрим». Я несколько раз кивнул, соглашаясь с ним, после чего стал снимать с себя всю броню, заблаговременно убрав щит и копье с прощой на полагающиеся им места. И каждый снятый элемент словно давал мне вдохнуть полной грудью. Каждый раз становилось все легче и легче. А когда с тела рухнул на землю панцирь, я почувствовал невероятную легкость. «Как же здорово!» — улыбнулся я в приятной неге. «Черт! Даже человеком себя почувствовал!» «Не обольщайся сильно!» — буквально залетел в палатку Митрокол, на лице которого была напряженность. «Трое из нашего отряда отправляются на вылазку в пещеру. Царь приказал, что Астер, как местный, обязательно участвует. Кто еще двое?» Но их имен я уже не слышал. Меня накрыло такое негодование, что я на миг своей руганью пересек все речи моих товарищей. Но когда успокоился, то на меня смотрели лишь с улыбкой. Не глупой, скорее одобрительной. «Ничего, миссо, покажешь себя!» — хохотнул наш здоровяк. «А я тебя прикрою. Так, грек!» «Ага», — кивнул он, глянув со строгостью на меня. «Моя спина в твоих руках». И последнее звучало будто... угроза.